Глава 36. Новый год сразу пошел не по плану. Машин отец сломался в 15 километрах от города, груженный, а потому оставить машину не мог. Маша загрустила. «Ничего, у нас есть мужчина, который откроет мне шампанское», — Маргарита подмигнула Ивану. Дети ходили гулять, потом вроде бы в кино. Иван был мрачен. «Иван, твои планы не изменились? Ты с нами отмечаешь?» Парень помрачнел еще сильнее. «Родители в курсе?» Маргарита решила не признаваться, что слышала их разговор. Гораздо проще вывести Ивана на признание здесь и сейчас. Подростки в таком возрасте — большие максималисты. Грех этим не воспользоваться. Иван потемнел лицом. «В курсе чего?» «А ты крепкий орешек», — усмехнулась Маргарита. «В курсе того, что ты отмечаешь Новый год с Машей и со мной». Женщина прекратила нарезать салат, уставилась в упор на Ивана. Тот стушевался, пожал плечами, но врать не стал. Они были бы против. Сказал, с друзьями отмечать буду, так что это часть правды. Маша ведь мне и друг тоже. Маргарита отбросила с доски мелко нашинкованные отварные яйца для салата оливье. «Но в остальном-то ты солгал родителям? Это нехорошо». «Какая разница?» Маргарита помнила себя такой же молодой и ершистой и переживала теперь, не в таком ли количестве она портила кровь своей матери. Жаль, уже не спросишь. Мама ушла больше 3 лет назад. «Разница в том, что это твои родители. И ты лжешь им. И после этого ты рассчитываешь, что они будут нормально относиться к Маше?» «А при чем здесь она? Это ведь я их обманул!» «Но ради кого?» «Ради Маши». Она взяла картофелину, принялась ее нарезать. «Знаешь, в чем парадокс родительской любви? В том, что, что бы ни сделало чадо, родительская любовь будет до последней возможности его оправдывать. Вот натворит что-то Мария, я тебя буду винить, честно скажу». «Почему?» Маргарита покосилась на парня, тот казался озадаченным. «Думаешь, не найдется повод?» «Плохо на нее повлиял, дал дурной совет, не обеспечил безопасность, счастье, комфорт. Машка для меня всегда будет солнышком и ангелом. И точно так же ты для своих родителей. Чем больше ты будешь косячить, тем больше они придираться к Маше будут». Она отправила нарезанный картофель в кастрюлю. «А ты уже и так ее подставил своим решением не поступать в вуз. Они ведь решили, что это Маша тебя надоумила». Иван задумался. Маша украшала комнату гирляндами и к их разговору не прислушивалась. Иван быстро оглянулся на нее, чтобы убедиться, что девушка его не слышит. «И что мне делать? Я Маше обещал, что с ней буду. Не могу же я все отменить. Еще и дядя Гена не приедет». Маргарита давно приняла решение. Но оно ей нелегко далось. И вот сейчас, прежде чем его озвучить, она еще раз взвесила все «за» и «против», а заодно оценила, не появилось ли каких-то еще вариантов спасения ситуации, которых она прежде не заметила. «Выход всегда есть, даже если тебя проглотили», — улыбнулась она. «Во-первых, я прошу тебя им позвонить и сказать, что ты будешь у нас. И если они захотят присоединиться, то пригласить». Парень застыл. Он опустил взгляд, прекрасно понимая те муки, которые испытала мать его девушки, прежде чем предложить это. «А если они предложат присоединиться к ним?» «Значит, мы согласимся». Маргарита принялась за маринованные огурцы, дав понять, что разговор окончен, а Ивану пора приступить к действию. «Хорошо». Он поднялся и вышел в коридор. Маша сразу почувствовала неладное. Бросилась к матери. «Куда он?» «Позвонить родителям и пригласить их к нам». Маргарита строго посмотрела на дочь. Девочка ужаснулась. «Нет!» «Да. Если ты намерена прожить с Иваном всю жизнь, то да». Маша опустилась на его место, с тревогой закусила губу. Руки теребили складки домашнего платья. Она прислушивалась к голосу Ивана, пыталась определить, о чем он говорит. «Порежь луковицу». Мать положила перед ней доску и луковицу, вручила нож. Иван зашел как раз в тот момент, когда Мария только-только начала плакать. Веки припухли, а лицо покрылось красными пятнами. И Маргарита, и сама Маша с надеждой на него смотрели. Правда, мысли у каждой были совершенно разными. «Они придут», — сообщил он. Маша расплылась в улыбке, бросила нож и повисла на шее парня, а Маргарита с грустью подумала, что ей нужен еще салат. Иван и Маша сходили в супермаркет и купили готовые салаты, сыр, колбасы и вино, которое пьет Ирина Леонидовна. «Как же тебе продали? Тебе же 18 нет», — удивилась Маргарита Сергеевна. «Попросили соседку по очереди пробить», — улыбнулся Иван. Улыбка у него стала прежняя, уверенная и очаровательная улыбка сытого кота. Маргарита цокнула языком, но спорить не стала. Маша достала из шкафа свечи, поставила на стол и зажгла. Огни добавили уюту и торжественности. Долго суетилась у елки, поправляя сбившиеся игрушки. С тревогой заглянула в глаза Ивану. «Ну как?» Тот приобнял девушку, поцеловал в висок. Ровно в 11 вечера пришли его родители. Маргарита оценила порыв Ирины. Оба пришли в джинсах, рубашках, с пушистой мишурой на шеях. Ирина улыбалась напряженно, протянула Маргарите пакет. «Маргарита, это мой вклад в общее веселье». Игорь, ее муж и отец Ивана, был более раскрепощен. Обнял сына, Машу, протянул руку Маргарите. «А Геннадий?» — заглянул в глаза. «Еще в рейсе. Машина сломалась. Пройдемте к столу». Маргарите было неловко. Она все поглядывала на родителей Ивана, краснела из-за потрепанного ремонта и простенькой елки, хоть и натуральной, пахучей, украшенной с любовью, но без дизайнерских затей. Она видела, как новогодних красавиц наряжали только в золото или серебро, подбирая все одеяние от гирлянд до бантиков. Их же елка была колоритным представителем всех поколений. На ней красовались как новые тематические игрушки, вроде коллекции советских мультиков, так и старенькие, еще военные игрушки, которые бережно хранила Маргарита. Самолетики и пионеры не претендовали на люкс и моду. Они были о другом, о временах, когда деды и прадеды собирались с ними за новогодним столом. На видном месте висела снежинка, которую сделала Маша накануне. Нашла разбитые игрушки на дне коробки и осколками украсила свою поделку. Дочь особенно гордилась ею. Разбитая игрушка висела на новогодней елке, когда самой Маше исполнилось 1,5 года, и она помнила о ее детстве. «У вас очень уютно», — призналась Ирина, и Маргарита не смогла понять, насколько искренне это было сказано. Мать Ивана устроилась на диване. Маргарита достала из пакета, принесенного Абрамченко, упакованную в фольгу курицу-гриль, лаваш и бутылку шампанского. Негромко играла новогодняя программа по ТВ. Ирина улыбнулась. «100 лет не смотрела новогодние огоньки. Как Ваня постарше стал, отмечаем все время в ресторане или на базу едем, там не до телевизора». Она улыбнулась и сделала вид, что увлечена передачей. «Хоть посмотреть, кто из звезд еще остался на сцене». «Да ну, тут отстой дедовский показывают», — отозвался Иван. Молодежь, очевидно, не испытывала никакой неловкости, не чувствовала напряжения, повисшего над столом. «Не такие уж мы и деды», — усмехнулся Игорь Абрамченко. «Дамы, предлагаю проводить старый год». Он поднял бокал. «Я скажу спасибо уходящему году. Он подарил мне то, на что я не рассчитывал — повзрослевшего сына. Нам все время кажется, что дети никогда не вырастут. Мы думаем, что будем вправе рулить их жизнью до бесконечности. Между тем дети вырастают, и кто-то из них позволяет вмешиваться в их жизнь, а кто-то говорит «нет». И чем раньше это случается, тем больше у ребенка шансов достичь чего-то своего». «Как будто эти достижения всегда бывают со знаком «плюс», — отметила Ирина, и, смахнув со лба грусть, встряхнулась. Маргарита замерла с поднятым бокалом, коротко взглянула на побледневших детей. Игорь откашлялся. «Отрицательный результат — это тоже результат. Значит, мы с тобой, как родители, экзамен сдали на 3. «Да не, нормально вы все сдали». Иван пригубил бокал с вишневой газировкой, поставил на стол и нервно спрятал руки под столом. Взглянул сперва на отца, потом бросил короткий взгляд на мать. «Если это все из-за вуза, то я все еще не принял решение и готов к обсуждению». Игорь повернулся к Ирине. «Вот видишь, он готов к обсуждению». Он чуть поклонился сыну. «Рад, что ты не закрываешь двери, даже если попытался их захлопнуть. Но предлагаю все-таки не будем портить праздник семейными разборками. Маша покраснела, будто ее ударили. Плечи опустились. Маргарита почувствовала, как полоснула под сердцем. Его сжало, словно воздушный шарик. На помощь пришел Иван. «Мы как раз с семьёй собрались. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю, поэтому и поправляю». Иван упрямо уставился на отца. «Маша и Маргарита Сергеевна тоже моя семья. Маше со мной жить, тёте Марго за нее переживать». Отец опустился на стул, отставил бокал, так и не отпив из него. «То есть ты хочешь именно сейчас выяснять отношения?» — спросил резко, чуть подавшись вперед. Маргарита не обращала внимания прежде, что Игорь Абрамченко сильно напоминал Коршуна, такой же темноглазый, с хищной сутулостью, сухостью суставов. Учитывая, что предпочитал он темную одежду, сходство виделось все более отчетливо. «Давайте все-таки не сегодня», — предложила на правах хозяйки. «Иван, ты все еще несовершеннолетний, и твой отец прав в том, что они за тебя гораздо больше несут ответственности, чем мы. Думаю, вам будет проще решить все без свидетелей. Как считаешь?» Иван, бледный и злой, похожий на отца гораздо больше, чем ему хотелось бы, вспылил. «Ничего не изменится, Маргарита Сергеевна!» Его голос сел. «Здесь ли, при вас, дома ли, на своей территории, родители с трудом могут выслушать мнение, отличное от своего!» Ирина схватила и бросила вилку. «Да как ты смеешь!» — прошипела. У Ивана затрепетали ноздри. Он привстал. Не сговариваясь, Маша и Маргарита положили руки на руки Ивана и Ирины. «Почти 12, напомнила Маргарита. «Давайте за старый год». И, не дожидаясь, пока все согласятся, выпила свой бокал до дна и потянулась за шампанским. «Давайте загадаем желание». Маша, больше всего сейчас напоминающая перепуганного воробушка, притихла. «Я за». Маргарита подняла вверх руку. Девушка метнулась в свою комнату, принесла нарезанные длинными языками листы и ворох ручек. «Они все расписаны», — Игорь нахмурился. «А что делать надо?» Он принял одну бумажку и ручку из рук Маши. Та подсунула под пальцы Ивана его комплект, передала Ирине и матери. Себе оставила один листок, прижала его к груди. Маргарита расчистила себе место. «Все просто. Пока будут бить куранты, надо написать на этом клочке бумаги свое самое заветное желание. Сжечь бумагу и выпить вместе со своим шампанским». Игорь согласился. «Ага, моя задача усложнена еще и тем, что мне надо открыть шампанское». Его глаза загорелись азартом. «Но не выигрывает тот, кто не принимает вызов. Сделайте звук погромче, пожалуйста». Все приготовились. Маргарита видела, как сосредоточена Маша, наполнен решимостью Иван. Игорь и Ирина поглядывали на сына. Без сомнения, их желания касались его. Вполуха Маргарита слышала речь президента, нацелив кончик ручки на белый разлинованный квадратик на уголке листка. С первым боем написала: «Пусть Маша будет счастлива». Такое человеческое желание, потому что, что бы ни случилось, она знала, останется на стороне дочери. Короткая надпись, искрящийся в огнях напиток. Маргарита быстро опустила уголок с надписью в огонь, дождалась, когда оранжевое пламя охватит неровные строчки, и бросила в бокал, притопив вилкой. Залпом выпила вместе с 8-м ударом курантов. Маша следом, давясь не сгоревшими кусочками, подпрыгнула, подняла руки к потолку. «Yes!» Иван, на мгновение вернувший свою привычную веселость, дожевывал кусочек бумажки. Чмокнул Машку в губы, подхватил на руки. «Успел! Ты что загадала?» «Нельзя рассказывать», — отрезала Мария, оправляя платье. Ирина и Игорь выглядели сосредоточенными. Они тоже успели. Игорь, чуть расплескав золу из бокала, Ирина, как всегда, идеально. Допив шампанское, улыбнулась. За окном бушевал салют. Маша с Иваном вскочили, бросились на улицу. Иван остановился в дверях. «Идёте?» Ирина качнула головой. «Нет, идите с Машей». Парень с сомнением поглядел на Маргариту, та кивнула. Машка уже верещала из прихожей. «Ваня, салют прозеваем!» У них были петарды и 2 залпа салюта. Маргарита не знала, стоит ли об этом говорить Ирине с Игорем, или это вызовет очередной скандал, поэтому промолчала. Дверь хлопнула, а над столом повисла напряженная тишина. Ни Абрамченко, ни сама Маргарита не знали, о чем можно вести беседу. «Хотите кофе?» — предложила Маргарита, чтобы получить повод исчезнуть из-за стола. «Погодите, Маргарита Сергеевна», — заговорил Игорь, бросив на Ирину быстрый предупреждающий взгляд. «Я верно предполагаю, что это была целиком ваша инициатива пригласить нас на праздник?» Они оба уставились на Маргариту. Та пожала плечами. «Мне показалось, что это правильнее, чем заставлять парня врать». Она сказала это беспечно, но именно эта беспечность больно ударила по самолюбию Ирины. «Мы, что ли, по-вашему, заставляли его лгать?» Мать Ивана уже завелась. Игорь положил ладонь поверх ее ладони. Женщина порывисто выдохнула и прикусила губу. Дыхание ее все еще рвалось. Маргарита наблюдала за ней. «Нет, но вы создали условия, при которых эта ложь показалась ему спасительной», — ответила она. Мужские пальцы чуть сжали женские. Над столом опять повисла пауза. «А вы жестокая, Игорь», изучая бледное лицо Маргариты, распущенные по плечам волосы и свитшот в яркую морскую полоску, в задумчивости играл вилкой. Женщина усмехнулась. «Я не жестокая. Но я привыкла называть вещи своими именами, это раз. А во-вторых, не умею скрывать свои мысли. Не обучена политессам». Она широко улыбнулась и развела руки. «Если это, по-вашему, жестокость, то прошу понять и простить». Она поднялась, подошла к окну, плотнее притворила дверь на балкон, чтобы из-под нее не тянуло дымом. «Чем больше мы сопротивляемся отношениям Маши и Ивана, тем крепче становятся эти отношения», — отметила, возвращаясь к столу. «Я предпочитаю, чтобы эти отношения развивались у меня под присмотром, если вы понимаете, о чем я». И она выразительно посмотрела на Ирину Леонидовну. Поставила локти на стол. «Я поговорила с дочерью. Между ними ничего непозволительного не случилось. Пока это чистое и светлое чувство. Так что предлагаю не усложнять». Ирина фыркнула. «Конечно, вам легко говорить «не усложнять». Ваша Маша ничего не теряет». «Отчего же? Если они останутся вместе, на нее ляжет такое же количество обязанностей, как на Ивана. И вообще это нормально, когда молодые люди готовы взять на себя ответственность. Значит, мы с вами делаем все правильно. Тут соглашусь с тостом Игоря Андреевича». Ирина вскочила. «Господи, как же вы не понимаете, что они сломают себе жизни при вашем потворстве и попустительстве?» Маргарита невозмутимо следила за ее метаниями. «А лучше запретить и не пущать?» — усмехнулась. «Много вам добра принесла такая тактика?» Она кивнула в сторону двери и ушедших на прогулку подростков. «У них вся жизнь впереди. Самое глупое, что мы можем сделать, так это заставлять их идти тем путем, который выгоден нам». «Не соглашусь с вами», — отозвался Игорь. «Ни Иван, ни Мария не обладают тем опытом, что мы с вами. А потом, когда будет поздно и ничего уже не исправишь, нас же с вами станут корить, что мы не остановили, позволили совершить ошибку, отчетливо зная, что она ошибка». «Тут вы можете быть спокойны», — Маргарита рассмеялась. «В этом случае вы всегда сможете напомнить сыну, что запрещали, советовали и вообще всячески направляли. Только что, если вы не правы?» Она подалась вперед, заглядывая в темные и неспокойные глаза Абрамченко-старшего. «Что, если у них любовь? Та самая, как «Вам не снилось» и «Ромео и Джульетте». Вы сейчас вмешаетесь, разведете их, а спустя годы Иван подойдет к вам и скажет, что ненавидит вас и что вы сломали ему жизнь, что ему на дух не нужны машины, звания, хваленное благополучие, и Машка снится ему по ночам». «Не драматизируйте». Маргарита откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди. «Возможно. Но из-за этого я не стану лезть в их жизнь. Как решат, так и будет». Она качнула носком. «Чем сможем, тем поможем с Генкой». Ирина скривилась. «Чем же вы сможете помочь детям, если вы себе помочь не можете?» «Ира!» «Что, Ира? В чем я не права?» Она кивнула на мужа. «Они сами едва сводят концы с концами. Чем они могут помочь детям?» «Советом!» — рявкнула Маргарита. «Советы в нашей стране бесплатно раздаются!» «Ай, не смешите! Цена советов неудачников сомнительна!» Ирина отмахнулась, придвинула к себе бокал, прокрутила стройную ножку. Маргарита слабо улыбалась. «Вот в чем дело». Игорь решил взять ситуацию в свои руки. «Маргарита, Ира, прошу вас не обострять». Он встал из-за стола, прошел к телевизору, убавил звук. «Где уж нам?» Маргарита покачала головой, продолжая буравить Ирину взглядом. Но свое слово я вам сказала. Захотят жить у нас — не прогоню. Тарелку супа найду — вот так». Ирина вскочила. «Господи, на что мы надеялись, Игорь? Ты слышишь, что она говорит?» Ее голос перешел на истеричные интонации. Кулаки сжались. А во дворе, обнявшись, стояли Иван да Марья. А над их головами полыхало небо. Яркие хризантемы расцветали с божественным грохотом, рассыпаясь миллионами горящих искр, поджигая небо. Это был их самый счастливый Новый год, потому что единственный.